22 июня в обеденный час Шаутбенахт Юлиус Рес, выйдя багровый и тяжелый из жаркой, как баня, кают-компании, помочиться с борта, увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справя нужду, Юлиус Рес еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко: «Идет шторм!» Петр, адмиралы, капитаны выскочили из-за стола, разорванные облака неслись в вышину. Из-за беловатой водной пелены поднимался мрак, солнце калило железным светом. Мертво повисли флаги, вымпелы, матросское белье на вантах. По всем судам боцмана засвистали аврал: «Все наверх!» Крепили паруса, заводили штормовые якоря. Туча закрывала полнеба. Помрачились воды. Мигнул широкий свет из-за края. Засвистало в снастях крепче, тревожнее. Защелкали вымпелы. Ветер налетел всею силой в крутящихся, раскиданных обрывках тьмы. Заскрипели мачты, полетели сорванные с вантов подштаники. Ветер мял воду, рвал снасти. Судорожно цеплялись за них матросы на реях. Топали ногами капитаны, перекрикивая нарастающую бурю. Пенные волны заплескались о борта. Треснуло небо раскатами, разрывающими душу ударами. Загрохотало, не переставая. Упали столбы огня. Петр, без шляпы, со взвитыми полами кафтанов, цепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме, как рыба раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля, в гребне волн. Юлиус Рес закричал ему в ухо: «Это ничего! Сейчас будет самый шторм!» Шторм пролетел, натворив много бед. Молнией убило двух матросов на берегу, порвало якорные канаты, сломило несколько мачт, повыкидало на берег, затопило много мелких судов, но зато установился крепкий зюитвест, то, что и надо было. Вода в кутюрме быстро поднималась, на рассвете начали выводить суда. Полсотни грибных стругов, подхватив на длинных бичевах, повели первым крепость. От вехи к вехе, ни разу не царапнув килем, он вышел через кутюрму в Азовское море, выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга. В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли «Апостол Петр», «Воронеж», «Азов», «Гуддрагерс» и «Вейндрагерс».